заставлю попой, верьте, девочек рядом со мной. Я хочу, чтобы мир услышал этот трек, чтобы понял, что он вставляет как крэк. Ты услышав, скажешь так себе, но мы обои будем знать то, что он лоу. Все потому, что рот рабочий, понимай как хочешь. Одна строчка хейта в ухо, я с тобой покончил. Мы не молчим, но есть что вам сказать, а значит, не будем рэп бросать. Я иду к вершине, топая шагами большими, и я не отступлюсь, даже попав под машины. Все потому, что есть искра в глазах. Мы не молчим, услышьте наши голоса. Мы не молчим, услышишь наши голоса. Живешь будто во снах, судьба как полоса. Мы не молчим, пока закрываешь глаза. БК заменят в Днепре все рэп-голоса. Мы не молчим, услышишь наши голоса. Живешь будто во снах, судьба как полоса. Мы не молчим, пока закрываешь глаза. БК заменят в Днепре все рэп-голоса. Пусть обозлится Всевышний на наши грешные души. Громом ругаться излишне, что содрогает души. Мы ведь такие непослушные, верно. Созидать не смеем, нарушим все уверенно. Плывем против течения, поток стирая нервы. Класть на рамки и систему, флаг в руки первым. Учим плохие манеры, рот открывая на сцене. Умело стелим, смело ломаем преграды и стены. Наверное, она забуду в десятом колене. Еще не скоро мое тело будет в облике видения. Полны противоречий, наша речь потушит свечи. Мудрец будет излечен, дуралей же изувечен. Наш голос вечен, и мы свершим переворот. Расправим плечи, ну-ка давай закрой мой рот. Моральные уроды топчат мать родную землю. Мы не молчим, имея собственное мнение. Мы не молчим, услышишь наши голоса. Живешь будто во снах, судьба как полоса. Мы не молчим, пока закрываешь глаза. БК заменят в Днепре все рэп-голоса. Мы не молчим, услышишь наши голоса. Живешь будто во снах, судьба как полоса. Мы не молчим, пока закрываешь глаза. БК заменят в Днепре все рэп-голоса.